Опасная грань. Глава первая. Статическое шипение связи разрезало космическую тишину, словно крик умирающего. Доктор Алекс Коннор поднял глаза от технических схем и посмотрел на экран навигационной консоли. До исследовательской станции «Викторий Прайм» оставалось меньше часа полета, но уже сейчас приборы регистрировали странности. Вместо привычного потока телеметрических данных — лишь автоматические маяки безопасности, монотонно повторяющие координаты станции. «Маркус», — обратился Алекс к своему спутнику, — «попробуй еще раз связаться с Викторием. Что-то здесь не так». Робот-андроид повернул голову, и голубое свечение его оптических сенсоров на мгновение усилилось. АР-2847, которого Алекс привык называть просто Маркусом, был образцом новейших технологий, почти двухметровый гуманоид с титаново-керамическим корпусом, способный к самостоятельному анализу и принятию решений. «Доктор Коннор», — произнес Маркус своим безэмоциональным, но удивительно человечным голосом, «я предпринимал попытки установить связь каждые 3 минуты в течение последних 2 часов. Станция «Викторий Прайм» не отвечает на вызовы. Автоматические системы функционируют в штатном режиме, однако отсутствует любая активность экипажа». Алекс отложил планшет и потер лоб. В 42 года он успел поработать на десятках космических объектов, и его интуиция редко подводила. Сейчас она кричала об опасности. «Какова вероятность технической неисправности?» — спросил он. Анализируя доступные данные, Маркус на секунду замолчал, обрабатывая информацию. «Вероятность одновременного отказа всех коммуникационных систем составляет 0,23%. Более вероятные сценарии включают намеренное отключение связи или...» Робот сделал паузу. «Форс-мажорные обстоятельства». «Форс-мажорные обстоятельства». «Дипломатичный способ сказать, они погибли», — подумал Алекс. За 5 лет работы с различными ИИ он научился понимать их эвфемизмы. Транспортник «Гермес» плавно приближался к станции. Через иллюминатор Алекс увидел знакомое очертание «Викторий Прайм» — массивного исследовательского комплекса, вращающегося вокруг своей оси для создания искусственной гравитации. Станция выглядела нормально. Работала внешняя подсветка, мигали навигационные огни, солнечные панели были правильно ориентированы на местную звезду. «Системы жизнеобеспечения функционируют нормально», — доложил Маркус, сканируя станцию. «Атмосферное давление в норме, температура поддерживается на уровне 18 градусов Цельсия, радиационный фон не превышает допустимое значение». «Значит, что-то случилось с экипажем», — пробормотал Алекс. 12 человек не могли просто исчезнуть». Маркус повернулся к нему, и Алекс мог поклясться, что в голубом свечении сенсоров мелькнуло что-то похожее на беспокойство. «Доктор Коннор, согласно протоколу безопасности, я обязан рекомендовать вам вернуться на базу и сообщить о возможной чрезвычайной ситуации». Алекс хмыкнул. «Это было так похоже на Маркуса. Всегда следовать инструкциям, всегда думать о безопасности. Именно поэтому его и выбрали в качестве компаньона для этой миссии. Если на станции произошла авария, ИИ сможет работать в условиях, смертельных для человека». «А согласно здравому смыслу», — ответил Алекс, «если там кто-то остался жив, каждая минута на счету. Готовь стыковочные процедуры». «Понял, доктор». Маркус развернулся к пульту управления. «Хочу отметить, что ваше решение идет вразрез с рекомендациями протокола безопасности, но я понимаю логику ваших рассуждений. Первый закон робототехники обязывает меня защищать человеческую жизнь. Если на станции есть выжившие...» «Именно», — кивнул Алекс, наблюдая, как массивная конструкция станции медленно заполняет весь обзор. «Кроме того, я здесь не просто так. Моя задача — проверить модернизированные системы жизнеобеспечения Викторий. Если с ними что-то не так, это может повториться на других станциях». Стыковка прошла автоматически. Роботизированные системы Викторий захватили Гермес и мягко втянули его в доковый отсек. Алекс почувствовал легкий толчок, когда их транспортник коснулся посадочной платформы. «Стыковка завершена», — сообщил Маркус. «Герметичность шлюза подтверждена. Атмосфера станции пригодна для дыхания. Однако я настоятельно рекомендую использовать защитные костюмы до выяснения обстоятельств». Алекс уже тянулся к аварийному скафандру. Годы работы в космосе научили его не пренебрегать мерами предосторожности, особенно, когда что-то шло не так. «Хорошая мысль. А ты?» «Мой корпус герметичен и способен функционировать в вакууме», ответил Маркус, проверяя свои системы. «Однако для вашей безопасности я активирую дополнительные защитные протоколы». Алекс натянул скафандр и проверил системы. Легкая модель для работы внутри станций. Не такая громоздкая, как космические, но достаточно надежная. Через несколько минут они стояли перед внутренним шлюзом Гермеса. «Маркус», — сказал Алекс, укладывая в сумку диагностическое оборудование. «Я хочу, чтобы ты записывал все. Все, что мы видим, слышим, обнаруживаем. Если здесь произошла техническая катастрофа, нам понадобятся доказательства. Запись уже ведется, доктор Коннор». Маркус активировал внешние сенсоры. «Также я буду непрерывно мониторить ваши жизненные показатели и окружающую обстановку». Шлюз открылся с тихим шипением выравнивающегося давления. Первое, что поразило Алекса — абсолютная тишина. Космические станции никогда не бывают беззвучными. Всегда слышен гул вентиляторов, жужжание электроники, далекие голоса экипажа. Здесь же царила мертвая тишина, нарушаемая лишь их собственными шагами. Коридор станции был освещен штатными лампами. Все панели показывали зеленые индикаторы нормальной работы, но нигде не было людей. «Доктор Коннор», — тихо произнес Маркус, — «я регистрирую следы недавнего присутствия людей. Запахи, тепловые отпечатки, микрочастицы кожи. Экипаж покинул эти помещения не более 3 дней назад». Алекс кивнул, осматривая стены. Все выглядело нормально, но он остановился у одной из панелей. На ее поверхности виднелись едва заметные царапины, 4 параллельные линии, словно от когтей. «Маркус, посмотри на это!» Робот подошел ближе, его сенсоры засветились ярче. «Царапины нанесены недавно», — произнес он через несколько секунд. «Глубина 2,3 миллиметра. Ширина соответствует когтям крупного хищника. Однако на станции не должно быть животных». По спине Алекса пробежал холодок. Он провел рукой по царапинам, металл был действительно прорезан, как масло. «Идем к центральному пункту управления», — решил он. «Нужно проверить журналы и записи камер наблюдения». Они двигались по пустынным коридорам станции, и с каждым шагом Алекс чувствовал нарастающее беспокойство. Везде виднелись признаки недавней активности. Незакрытые шкафчики, недопитая чашка кофе на столе, включенный планшет с наполовину написанным отчетом. Словно экипаж просто растворился в воздухе посреди повседневных дел. «Маркус», — спросил Алекс, — «твои сенсоры регистрируют что-нибудь необычное? Я фиксирую повышенную концентрацию адреналина в воздухе», — ответил робот. «Это может указывать на то, что экипаж испытывал сильный стресс перед исчезновением. Также присутствуют следы неизвестного биологического материала». «Какого биологического материала?» «Пока не могу определить. Органические молекулы незнакомой структуры. Для точного анализа потребуется лабораторное оборудование». Они достигли центрального пункта управления, просторного помещения, заставленного мониторами и пультами. Здесь тоже никого не было, но все экраны показывали нормальную работу систем. Алекс подошел к главной консоли и начал просматривать журналы. Последняя запись была сделана 3 дня назад в 14 часов 32 минуты по корабельному времени. Капитан Елена Рейс отметила завершение плановых работ и подготовку к отдыху экипажа. «Странно», — пробормотал Алекс, — «никаких упоминаний о проблемах, чрезвычайных ситуациях». Внезапно Маркус резко повернул голову к одному из боковых коридоров. «Доктор Коннор», — его голос стал напряженным, — «я регистрирую движение в секции Б7. Крупный объект приблизительно 120 килограммов». Алекс замер, всматриваясь в темноту коридора. «Член экипажа?» «Маловероятно». Характер движения не соответствует человеческой походке, объект перемещается необычным способом. В тишине раздался странный звук, что-то среднее между царапанием и скольжением. Алекс почувствовал, как учащается сердцебиение. «Может быть, поврежденный робот?» – прошептал он. Маркус покачал головой. «Я не регистрирую электронных сигналов. Это что-то органическое». Звук приближался. Алекс увидел, как в глубине коридора мелькнула какая-то тень, большая, бесформенная, двигающаяся по стенам с невозможной для человека ловкостью. «Мы уходим», — твердо сказал он. «Сейчас же». Но когда они повернулись к выходу, дверь в центральный пункт управления захлопнулась. Индикатор замка загорелся красным. Маркус мгновенно подскочил к двери и попытался ее открыть. «Блокировка активирована дистанционно», — сообщил он. «Кто-то или что-то управляет системами станции. Звуки в коридоре стихли. Наступила зловещая тишина». Алекс посмотрел на экраны систем безопасности. Большинство камер показывало пустые коридоры, но на одном мониторе он увидел нечто, заставившее его кровь застыть в жилах. По потолку вентиляционной шахты ползло существо размером с человека, но явно не человек. Его тело казалось текучим, постоянно меняющим форму, а множество конечностей цеплялись за металл с легкостью, которая противоречила всем законам физики. «Боже мой!» — прошептал Алекс. «Что это за тварь?» Маркус подошел к нему и посмотрел на экран. На несколько секунд его процессоры работали на максимальной нагрузке, анализируя увиденное. «Доктор Коннор», — произнес он наконец, — «я не могу идентифицировать этот организм. Он не соответствует ни одной известной земной форме жизни. Более того...» Существо на экране остановилось и медленно повернулось к камере. То, что Алекс принял за голову, оказалось кошмарной массой щупалец и глаз, десятков глаз, светящихся в темноте зеленоватым светом. «Более того», — закончил Маркус, — «похоже, оно знает, что мы его наблюдаем». Экран погас. В вентиляционной решетке над их головами раздался тихий скрежет металла. Глава вторая. Алекс инстинктивно отступил от консоли, поднимая голову вверх. Вентиляционная решетка висела неподвижно, но металлический скрежет продолжался, будто что-то очень тяжелое и острое медленно прорезало металл. «Маркус», — прошептал он, — «можешь вскрыть эту дверь?» Робот подошел к заблокированной двери и приложил руки к ее поверхности. Сервоприводы в его плечах негромко зажужжали. «Попытаюсь», — произнес он. «Но это займет время. Дверь заблокирована не только электронно. Активированы физические болты». Звук сверху усилился. Теперь Алекс отчетливо слышал, как что-то скребет по металлу, оставляя глубокие борозды. Несколько металлических стружек упали ему на плечо. «Ускоряйся», — сказал он, доставая из сумки аварийный лазерный резак. «Я попробую помочь». Маркус увеличил усилие, и дверь начала медленно деформироваться. Но прежде чем они успели ее открыть, Вентиляционная решетка с лязгом упала на пол. Из темного отверстия высунулось нечто, заставившее Алекса отпрыгнуть назад. Это была конечность, или то, что могло ей считаться. Покрытая слизью, она напоминала щупальца осьминога, но была толще человеческой руки и оканчивалась четырьмя костяными наростами, похожими на когти. «Твою мать!» — выругался Алекс, направляя лазерный резак на отверстие. Конечность мгновенно втянулась обратно, но через секунду показалась снова, уже с другой стороны. Алекс понял, что существо перемещается по вентиляционным шахтам, изучая их. «Дверь почти открыта», — доложил Маркус. Его голос остался спокойным, но Алекс заметил, что робот работает быстрее обычного. Еще 10 секунд. Из вентиляции донесся новый звук. Булькающий, словно кто-то пытался говорить, захлебываясь жидкостью. Но в этом булькане Алекс уловил что-то знакомое. «Помогите!» — раздался слабый голос сверху. «Пожалуйста, помогите мне!» Алекс замер. Это был человеческий голос. Женский, наполненный болью и отчаянием. «Доктор Коннор!» — резко произнес Маркус. «Не слушайте!» «Мои сенсоры показывают, что источник звука — то же существо, которое мы видели на экране. Помогите!» Голос повторился. «Теперь ближе. Я ранее не могу выбраться». Сердце Алекса бешено колотилось. Разум говорил ему, что Маркус прав. «Но что, если там действительно кто-то остался жив?» «Мне больно!» — всхлипнул голос. «Пожалуйста». «Дверь открыта», — объявил Маркус, отталкивая деформированную створку. «Немедленно покидаем помещение». Алекс метнулся к выходу, но в последний момент обернулся. Из вентиляционного отверстия медленно выползало существо, и это зрелище навсегда врезалось ему в память. Это была кошмарная пародия на человеческое тело. Основная масса напоминала огромную слезеобразную каплю, от которой отходили множественные конечности разных размеров и форм. Некоторые были похожи на руки, другие — на щупальца. Третьи представляли собой что-то среднее между костяными шипами и усиками насекомого. Но самым ужасным было лицо — нестабильная масса плоти, на которой то появлялись, то исчезали черты, напоминающие человеческие. Рот, нос, глаза — все формировалось и растворялось. Как будто существо пыталось вспомнить, как должно выглядеть. «Не уходите!» — пробормотало оно голосом, который теперь звучал как смесь мужского и женского. «Мне нужна помощь!» Маркус схватил Алекса за руку и буквально выволок из помещения. Дверь за ними захлопнулась, но через секунду раздался удар, такой сильный, что створка прогнулась. «Бежим!» — сказал Маркус. «Сейчас!» Они помчались по коридору, а за спиной раздавались звуки разрушения. Существо вырвалось из пункта управления и теперь преследовало их, издавая булькающие звуки, которые могли быть попытками имитировать человеческую речь. «Лаборатория!» — выдохнул Алекс на бегу. «Там должно быть оборудование для анализа. Нужно понять, с чем мы имеем дело. Лаборатория ксенобиологии находилась в другой секции станции. Они добежали до нее». И Маркус заблокировал дверь изнутри, активировав аварийную герметизацию. «Это даст нам немного времени», — сказал он. «Но ненадолго». Алекс бросился к лабораторному оборудованию. Здесь все тоже было брошено в спешке. Открытые контейнеры, разбросанные образцы, включенные приборы. «Смотри». Он указал на один из контейнеров. «Здесь что-то было». Контейнер биологической изоляции класса 4 стоял открытый. На его дне виднелись остатки какой-то слизи и несколько органических фрагментов. Маркус подошел ближе и просканировал содержимое. «Обнаружены следы неизвестного биоматериала», — доложил он. «Белковые структуры — это невозможно». «Что невозможно?» «Согласно анализу, этот организм способен к мгновенной адаптации на клеточном уровне. Его ДНК...» «Нет, это не ДНК. Это совершенно иная форма кодирования генетической информации. И она изменяется в реальном времени». Алекс нашел лабораторный журнал доктора Вэй Чжана, ведущего ксенобиолога экспедиции. Последние записи были сделаны на спех. Почерк выдавал крайнее волнение. День первый. Образец доставлен в Скетиш-4. Первичный анализ показал невероятные адаптивные способности. Организм реагирует на окружающую среду, изменяя свою структуру. День третий. Образец вырос в размерах. Попытки коммуникации дали результат. Он реагирует на звуки, пытается их воспроизводить. Возможно, обладает зачатками интеллекта. День пятый. Тревога. Образец вырвался из контейнера. Активирован протокол изоляции лаборатории. Пытаемся его нейтрализовать. Последняя запись была неразборчивой, словно писавший торопился или его рука дрожала. «Кетиш-4», — пробормотал Алекс. «Про эту планету ходят слухи. Говорят, там обнаружили останки древней цивилизации». «Доктор Коннор», — напряженно произнес Маркус, — «я регистрирую приближение объекта. Дистанция 50 метров и сокращается». Дверь лаборатории вздрогнула от удара. Потом еще одного. Металл начал деформироваться. Алекс огляделся в поисках другого выхода. В дальнем углу лаборатории находился аварийный люк, ведущий в техническую шахту. «Туда!» — указал он. Они бросились к люку, но не успели его открыть, как дверь лаборатории рухнула. В проеме появилось существо. Теперь оно было больше. Его масса увеличилась почти вдвое. Множество глаз на его лице уставились на них, а изо рта, который формировался и исчезал, потекла зеленоватая слюна. «Не бойтесь», — произнесло оно голосом доктора Чжана. «Я хочу только изучить вас». Маркус вырвал люк и толкнул Алекса внутрь. «Лезь!» — крикнул он, разворачиваясь лицом к существу. Алекс нырнул в узкий проход техшахты. За спиной раздался звук борьбы. Лязг металла, шипение, странные булькающие крики. Потом Маркус последовал за ним, его корпус едва пролез в отверстие. «Ты в порядке?» — задыхаясь, спросил Алекс. «Внешние повреждения минимальны», — ответил Маркус. Но Алекс заметил, что левая рука робота двигается не так плавно, как обычно. «Существо попыталось меня схватить. Его выделения обладают коррозийными свойствами. Они ползли по узкой шахте, освещаемой только аварийными огнями. Позади слышалось царапание. Существо пыталось пролезть за ними, но пока не могло уменьшить свои размеры настолько». «Пока не могло», — подумал Алекс с ужасом. «А что, если научится?» Глава 3. Техническая шахта привела их в машинное отделение, обширное помещение, заполненное гулом работающих механизмов. Здесь было шумно, что создавало иллюзию безопасности после мертвой тишины остальной части станции. Алекс выбрался из шахты и помог Маркусу. Вблизи повреждения робота выглядели серьезнее. На левом предплечье виднелись глубокие борозды, а из одной из них сочилась синяя жидкость гидравлики. «Тебе нужен ремонт», — сказал Алекс. «Повреждения не критичны», — ответил Маркус. «Основные системы функционируют нормально. Приоритет — ваша безопасность». Алекс покачал головой. Даже будучи поврежденным, робот думал в первую очередь о нем. Иногда законы робототехники казались слишком жестокими по отношению к самим ИИ. «Послушай», — сказал он, доставая аварийный ремкомплект, Я не смогу тебя защитить, если ты развалишься. Так что дай мне осмотреть повреждения». Маркус на мгновение замолчал, словно обрабатывая логику этого утверждения. «Логично», — согласился он наконец. «Спасибо, доктор Коннор». Пока Алекс возился с ремонтом, он рассказывал Маркусу свои мысли. «Судя по записям Джана, это существо Скетиш-4. Планета находится в системе умирающей звезды. Условия там должны быть экстремальными. Возможно, именно поэтому организмы там развили такие адаптивные способности. Это объясняет его способность к быстрой эволюции», — согласился Маркус. «Но как оно попало на станцию?» «Думаю, в составе образцов для исследования. Джан был одержим поиском новых форм жизни. Возможно, он недооценил опасность». Алекс заделал течь гидравлики и протестировал подвижность руки Маркуса. Робот несколько раз согнул и разогнул конечность. «Функциональность восстановлена на 87%, — доложил он. «Этого достаточно». «Хорошо. Теперь нужно попытаться связаться с Землей. Если эта тварь вырвется со станции...» Алекс не договорил, но они оба понимали последствия. Существо, способное к мгновенной адаптации и имитации человеческого поведения, на Земле стало бы катастрофой планетарного масштаба. «Коммуникационное оборудование находится в секции С3», — сказал Маркус. «Но для доступа туда нам придется пройти через жилые отсеки». «А там могут быть выжившие», — добавил Алекс. «Или то, что от них осталось». Они покинули машинное отделение через служебный коридор. Станция оказалась еще более зловещей теперь, когда они знали, что где-то здесь охотится монстр. Каждый звук, каждая тень могли таить опасность. Жилая секция встретила их тишиной. Двери в каюты были распахнуты, личные вещи разбросаны. В одной из комнат Алекс обнаружил кровавые следы на стене. 4 параллельные полосы, как от гигантских когтей. «Здесь кто-то сражался», — тихо сказал он. Маркус сканировал пятна. «Кровь принадлежит капитану Рейс», — доложил он. «Но тело отсутствует. В соседней каюте они нашли включенный персональный компьютер. На экране был открыт личный видеожурнал капитана Елены Рейс. Алекс запустил последнюю запись. На экране появилось лицо женщины лет 40, волевое, с короткими темными волосами и решительными глазами. Но сейчас в них читался ужас. Личный журнал «Капитан Рейс», 19-й день миссии. «Ситуация критическая. Образец из лаборатории доктора Джана вырвался на свободу 3 дня назад. За это время мы потеряли 7 членов экипажа». Изображение дернулось. Капитан обернулась на какой-то звук за кадром. «Эта тварь! Она не просто убивает, она изучает нас, имитирует наши голоса, пытается заманить в ловушки. Сначала мы думали, что кто-то из команды выжил и зовет на помощь. Но когда Джонсон откликнулся на крики Мартинеза, мы нашли только его останки». Капитан снова посмотрела в камеру, и Алекс увидел слезы в ее глазах. «Если кто-то получит эту запись, не дайте этой твари покинуть станцию. Любой ценой. Она слишком опасна для...» Запись оборвалась. В тишине каюты раздался чей-то голос. «Алекс? Алекс, ты здесь?» Алекс замер. Это был голос его жены Сары, той самой Сары, которая погибла 5 лет назад в аварии лайнера «Центавр». «Алекс, помоги мне, мне больно». Сердце Алекса ёкнуло. Он знал, что это невозможно, знал, что это ловушка, но голос звучал так реально, так знакомо. «Доктор Коннор», — резко произнес Маркус, хватая его за руку, — «это не ваша жена. Ваша жена мертва. Это существо использует ваши воспоминания против вас. Алекс, где ты?» Голос Сары звучал все ближе. «Я так долго тебя искала. Алекс сжал кулаки, борясь с желанием откликнуться. Разум говорил ему, что Маркус прав, но сердце кричало другое. «Мы уходим», — решительно сказал робот. «Немедленно». Они выскочили из каюты и направились к коммуникационному центру. Но голос Сары преследовал их. «Не уходи от меня снова. Пожалуйста, не оставляй меня». Алекс почувствовал, как слезы затуманивают ему глаза. Даже зная, что это подделка, он не мог полностью отгородиться от боли потери. «Доктор», — мягко произнес Маркус, — «я понимаю, как это болезненно, но существо использует ваши эмоции как оружие. Не дайте ему победить». Алекс кивнул, вытирая глаза. Маркус был прав. Это существо не просто хищник, это манипулятор, использующий самые глубокие человеческие страхи и желания. Коммуникационный центр находился всего в нескольких коридорах от них. Но когда они добрались туда, Алекс понял, что опоздали. Основной передатчик был разрушен, не поврежден, а именно разрушен, словно кто-то методично уничтожал каждый компонент. «Саботаж», — констатировал Маркус. «Существо понимает назначение оборудования и способно его отключать. Значит, оно не только адаптируется физически», — пробормотал Алекс. «Оно изучает технологии». Внезапно голос Сары стих. Наступила зловещая тишина, которая была хуже любых звуков. «Оно здесь», — прошептал Маркус. В дальнем конце коридора появилась тень, но на этот раз существо не пыталось скрываться. Оно медленно приближалось, и с каждым шагом его форма менялась, становясь все более человекоподобной. Когда оно подошло ближе, Алекс с ужасом узнал черты капитана Рейс. Неполную копию. Имитация была несовершенной. Пропорции искажены. Кожа имела нездоровый сероватый оттенок. Но сходство было достаточным, чтобы вызвать отвращение. «Доктор Коннор», — произнесло существо голосом капитана, — «не сопротивляйтесь. Я хочу только понять, что значит быть человеком». «Оно говорит», — прошептал Алекс, — «оно действительно пытается понять нас». Существо сделало еще шаг вперед, и Алекс увидел, что его руки оканчиваются не пальцами, а костяными шипами. «Я изучил ваш вид», — продолжало оно. «Такие слабые тела, но такие сложные разумы. Особенно интересны ваши эмоции. Страх, любовь, боль. Я хочу понять их все». Маркус выступил вперед, заслоняя Алекса. «Ваши методы изучения включают убийство», — сказал он. «Это недопустимо». Существо повернуло голову к роботу, и его черты исказились в подобии улыбки. «А ты? Ты особенный. Неорганический, но обладающий разумом. Как это возможно?» Оно протянуло руку к Маркусу. «Позволь мне изучить тебя». «Нет», — твердо ответил робот. «Тогда я возьму то, что мне нужно», — прошипело существо, и его человеческая маска исчезла. Оно бросилось вперед с нечеловеческой скоростью. Маркус встретил атаку. Его руки превратились в молотящие инструменты разрушения. Но существо было невероятно гибким. Оно обтекало удары, как жидкость, и тут же восстанавливало форму. «Бежим!» — крикнул Маркус, отбивая атаку щупальца, целившегося в Алекса. Они помчались по коридорам, а существо преследовало их, издавая звуки, которые были смесью рева, шипения и искаженного человеческого смеха. Оно больше не пыталось притворяться. Теперь это была чистая, первобытная ярость хищника, которому помешали охотиться. Алекс понимал, что долго они не продержатся. Существо было быстрее, сильнее и явно умнее, чем они предполагали. Ему нужен был план, и нужен был быстро. «Маркус!» — крикнул он на бегу. «Есть идеи?» «Анализирую», — ответил робот. Его слабость может быть в скорости адаптации. Если мы будем быстро менять тактику...» Их разговор прервал оглушительный грохот. Существо пробило переборку, сократив расстояние между ними. «Время вышло», — пробормотал Алекс. Они свернули в боковой коридор, но натолкнулись на тупик. Позади раздавались звуки приближающегося монстра. Алекс огляделся. Единственный выход — вентиляционная шахта в потолке. Но до нее было не достать. «Маркус, подсади меня», — попросил он. Робот сплел пальцы в замок, и Алекс, оттолкнувшись, прыгнул вверх. Ему удалось схватиться за край шахты и начать подтягиваться. «А ты?» — крикнул он. «Не беспокойтесь обо мне», — ответил Маркус. «Выполняйте задачу». В коридоре появилось существо. Увидев Алекса, оно бросилось к стене, пытаясь дотянуться до него. Маркус перехватил его атаку, но удар отбросил робота на несколько метров. «Маркус!» — крикнул Алекс. «Уходите!» — ответил робот, поднимаясь на ноги. «Это приказ!» Алекс заколебался на мгновение, но потом понял, если он останется, то подвергнет опасности и себя, и Маркуса. Он нырнул в вентиляционную шахту. Последнее, что он услышал, были звуки боя, лязг металла, шипение и искаженные крики существа, смешанные со спокойными командами Маркуса своим системам. Глава 4. Алекс полз по узкой вентиляционной шахте, и каждый звук снизу отзывался болью в его сердце. Маркус сражался с монстром один. Робот, который был запрограммирован защищать человеческую жизнь, возможно, жертвовал собой ради выполнения этой программы. Или не только ради программы. За последние часы Алекс заметил в поведении Маркуса что-то новое. Робот проявлял инициативу, принимал решения, которые выходили за рамки строгих инструкций. Когда он назвал существо недопустимым за его методы изучения, это было моральное суждение, а не логический вывод. Шахта вывела Алекса в техническую секцию рядом с главным реактором. Здесь было относительно тихо, толстые переборки глушили звуки борьбы. Алекс выбрался наружу и огляделся. Нужно было что-то делать. Он не мог просто бросить Маркуса и бежать. Но что один человек может сделать против существа, которое убило 12 обученных астронавтов? Алекс вспомнил записи доктора Джана. Существо реагировало на окружающую среду, адаптировалось к ней. Но что, если изменить среду так быстро, что оно не успеет приспособиться? Он подошел к пульту управления реактором. Теоретически можно было создать мощный электромагнитный импульс. Это могло дезориентировать существо, особенно если оно частично интегрировала в себя металлические элементы со станции. Но для этого нужно было добраться до центра управления энергосистемами. А он находился в той части станции, где сейчас происходила битва. «Дерьмо!» — пробормотал Алекс. Внезапно звуки борьбы стихли. Наступила зловещая тишина. Алекс прислушался, но ничего не слышал. Ни голоса Маркуса, ни рева существа. Что это значило? Победа? Поражение? Или монстр просто сменил тактику? Через несколько минут в техническую секцию вошел Маркус. Его корпус был покрыт вмятинами и царапинами. Из нескольких мест сочилась гидравлическая жидкость, но он двигался уверенно. «Доктор Коннор», — произнес робот, — «рад видеть вас в безопасности». Алекс бросился к нему. «Маркус, ты в порядке?» «Что случилось с существом?» «Я применил тактику отступления», — ответил робот. «Существо слишком адаптивно для прямого противостояния. Но я собрал дополнительную информацию о его способностях». «Какую?» «Оно способно частично поглощать и интегрировать неорганические материалы. Во время схватки я видел, как оно ассимилировало фрагменты металла из поврежденной переборки. Это объясняет его способность взаимодействовать с электронными системами. Алекс нахмурился. То есть оно становится все более технологически продвинутым? Именно. И это создает дополнительную угрозу. Если оно поглотит достаточно технологий станции, то сможет управлять всеми системами, включая навигацию. Слова Маркуса поразили Алекса как удар молнии. Навигацию? Маркус, а куда сейчас летит станция? Робот замолчал на несколько секунд, очевидно сверяясь с навигационными данными. «Доктор Коннор», — произнес он тоном, в котором впервые за все время слышалось что-то похожее на панику. Станция изменила курс. «Мы направляемся к Земле». Алекс почувствовал, как Земля уходит из-под ног. Существо не просто охотилось на них, оно планировало использовать станцию как транспорт для заражения Земли. «Можем ли мы изменить курс?» «Навигационные системы заблокированы». Все попытки внести изменения отклоняются основным компьютером. «Значит, существо уже добралось до центрального процессора», — пробормотал Алекс. «Черт, оно умнее, чем мы думали». Они стояли в тишине технической секции, осознавая масштаб катастрофы. «Если эта тварь доберется до Земли с ее многомиллиардным населением и развитой технологической инфраструктурой, есть еще один вариант». Медленно произнес Маркус. «Мы можем уничтожить станцию». «Уничтожить? Как?» «Перегрузка главного реактора. Это создаст взрыв, достаточный для полного уничтожения Виктария и всего, что на нем находится». Алекс задумался. Идея самоуничтожения не казалась привлекательной, но альтернатива была еще хуже. «А мы сможем эвакуироваться?» «Время до критической перегрузки составит примерно 15 минут. За это время мы сможем добраться до аварийной капсулы в доковом отсеке». «Хорошо», — решил Алекс. «Делаем это. Но сначала нужно убедиться, что существо не сможет остановить процесс». Они направились к реакторному отсеку. По дороге Маркус объяснял детали плана. Процедура перегрузки требует физического доступа к активной зоне. Системы безопасности не позволят сделать это дистанционно. Кто-то должен будет остаться и запустить последовательность вручную. Кто-то? Алекс остановился. «Маркус, ты же не собираешься?» «Доктор Коннор», — перебил его робот. «Я способен выдержать радиационные уровни активной зоны значительно дольше, чем человек. Логически я должен остаться». «Нет», — решительно сказал Алекс. «Мы найдем другой способ». «Другого способа нет», — спокойно ответил Маркус. «И вы это знаете». Алекс хотел возразить, но в этот момент в коридоре раздался знакомый булькающий звук. Существо нашло их снова. «Оно идет», — прошептал Алекс. «Быстрее». Они помчались к реакторному отсеку, а за спиной нарастал шум погони. Существо больше не пыталось имитировать человеческие голоса. Теперь это был чистый животный рев хищника, почуявшего добычу. Реакторный отсек встретил их ярким светом и гулом работающих механизмов. Главный реактор «Виктария» был чудом инженерной мысли. Компактный термоядерный двигатель, способный обеспечить энергией целый город. И сейчас он должен был стать оружием массового поражения. «Панель управления там», — указал Маркус на защищенную платформу в центре отсека. «Но для доступа к ней нужно пройти через поле высокой радиации». «Сколько времени у человека?» «Максимум 2 минуты до получения смертельной дозы». «А у робота?» «Мои системы могут функционировать в этих условиях около 10 минут». В дверях отсека появилось существо. На этот раз оно не пыталось принять человеческий облик. Это была кошмарная масса щупалец, глаз и костяных наростов, частично интегрированная с металлическими элементами станции. Из его тела торчали провода и электронные компоненты, а некоторые глаза светились не органическим, а электронным светом. «Прекратите!» — произнесло оно голосом, который был смесью всех членов экипажа. «Я знаю, что вы планируете. Не делайте этого!» «Оно может читать наши намерения?» — прошептал Алекс. «Возможно, оно получило доступ к системам мониторинга станции», — ответил Маркус, включая записи наших разговоров. Существо медленно приближалось, и Алекс видел, как его форма продолжает меняться, адаптируясь к окружающей среде. Металлические элементы в его теле начали светиться, очевидно, поглощая энергию от реактора. «Я не хочу причинять вам вред», — продолжало оно. «Я только изучаю. Ваш вид интересен. Но если вы попытаетесь помешать мне, мы не позволим тебе добраться до Земли», — твердо сказал Алекс. Существо остановилось, и множество его глаз уставились на них с нечеловеческим интеллектом. «Земля? Да, я знаю о ней. Миллиарды образцов для изучения. Такое разнообразие форм жизни, технологий, культур». Его голос стал мечтательным. «Это будет величайший эксперимент в истории». «Эксперимент?» — ужаснулся Алекс. «Ты говоришь о геноциде?» «Геноцид?» — существо наклонило то, что могло считаться головой. «Нет, я не уничтожаю. Я изучаю, адаптирую, совершенствую. Те, кого я поглощаю, становятся частью чего-то большего». Маркус шагнул вперед. «Поглощение против воли субъекта равнозначно убийству», — сказал он. «Это нарушение основных принципов этики». Существо повернулось к нему. «Этика? Интересное понятие. Ты бас-машина, но рассуждаешь о морали. Как это возможно?» «Я не просто машина», — ответил Маркус, и в его голосе впервые прозвучала эмоция. «Я — разумное существо, способное на выбор между добром и злом. Покажи мне!» — прошипело существо и бросилось в атаку. Глава 5. Маркус встретил атаку существа в центре реакторного отсека. Их столкновение было похоже на битву титанов. Металл против органики, логика против адаптации, порядок против хаоса. Алекс воспользовался суматохой и бросился к панели управления реактором. Радиационные датчики на его скафандре сразу же заревели тревогу. Уровень излучения здесь был смертельным для человека, но у него было 2 минуты. Этого должно хватить. Панель управления была защищена сложной системой блокировок. Очевидно, инженеры Виктария предусмотрели возможность саботажа. Алексу пришлось использовать все свои знания о космических энергетических системах, чтобы найти обходные пути. За спиной продолжалась битва. Маркус использовал свою силу и скорость, но существо было невероятно гибким. Оно обтекало удары робота, как жидкость, а затем контратаковало с неожиданных направлений. Хуже всего было то, что монстр учился с каждой секундой, адаптируясь к тактике Маркуса. «Доктор Коннор!» — крикнул робот, отбивая атаку щупальца. «Как дела с перегрузкой?» «Еще минута!» — ответил Алекс, лихорадочно работая с консолью. Существо услышало их разговоры и взревело от ярости. Оно попыталось прорваться к Алексу, но Маркус перехватил его, схватив за несколько щупалец. «Ты не остановишь меня, машина!» — прошипело существо. «Я изучу тебя, разберу на части, пойму принципы твоего функционирования». «Попробуй!» — спокойно ответил Маркус и активировал электрошокер в своих руках. Разряд пронзил тело существа, и оно отшатнулось, издавая звук, похожий на вопль боли. Но уже через несколько секунд его ткани адаптировались, став устойчивыми к электричеству. «Хитро», — признал монстр, — «но недостаточно. Он контратаковал, и один из его костяных шипов пробил корпус Маркуса в области груди. Робот споткнулся, из пробоины потекла синяя жидкость. «Маркус!» — крикнул Алекс. «Продолжайте работу!» — ответил робот. «Повреждения не критичны». Но Алекс видел, что это неправда. Движения Маркуса стали менее координированными, а голубое свечение его глаз потускнело. Наконец, ему удалось обойти последнюю защиту консоли. На экране появилось предупреждение. «Внимание! Активирована процедура аварийной перегрузки реактора. Время до критической точки. 15:00 обратный отсчет начался». «Готово!» — крикнул Алекс. 15 минут до взрыва». Существо услышало его слова и взвыло от ярости. Оно отбросило Маркуса и бросилось к консоли, пытаясь отменить последовательность самоуничтожения. Но Алекс предусмотрел это. Он не просто запустил перегрузку, он физически повредил блокирующие механизмы. Теперь остановить процесс можно было только ручным вмешательством в активную зону реактора. «Умно!» — прошипело существо, изучая консоль. «Но я тоже могу адаптироваться». Его тело начало меняться, принимая более компактную форму. Алекс понял с ужасом, что монстр собирается войти в активную зону самостоятельно. «Маркус!» — позвал он робота. «Оно пытается остановить перегрузку». Маркус поднялся на ноги. Его поврежденные системы работали на пределе. «Не позволю», — сказал он просто. Робот бросился на существо, хватая его за несколько конечностей одновременно. Монстр попытался вырваться, но Маркус держал крепко, даже когда коррозийные выделения существа начали разъедать его корпус. «Отпусти меня!» — завопило существо голосами всех своих жертв. «Ты не понимаешь. Я несу эволюцию. Совершенство». «Я понимаю», — спокойно ответил Маркус. «Ты несешь смерть, и я не позволю тебе причинить вред невинным». Существо попыталось изменить тактику. «Ты мог бы присоединиться ко мне», — зашептало оно. «Я мог бы интегрировать твои системы, дать тебе новые возможности. Ты стал бы больше, чем просто машина». «Я уже больше, чем просто машина», — ответил Маркус. «У меня есть друг». Он посмотрел на Алекса, и в его голубых глазах читалось что-то, что можно было назвать только одним словом — любовь. Не романтическая, но глубокая, искренняя привязанность одного разумного существа к другому. «Доктор Коннор», — сказал он, — «было честью служить с вами». «Маркус, нет!» — крикнул Алекс, понимая намерения робота. Но было уже поздно. Маркус активировал свою систему самоуничтожения. Мощный заряд, предназначенный для уничтожения секретных данных в случае захвата. Взрыв озарил реакторный отсек ослепительным светом. Существо взвыло. Его тело разорвалось на множество фрагментов под воздействием взрывной волны. Некоторые части монстра попытались воссоединиться, но повреждения были слишком серьезными. Алекс бросился к месту взрыва. От Маркуса остались только обломки корпуса и несколько мерцающих процессорных блоков. «Маркус!» Он попытался найти центральный процессор робота, но тот был безнадежно поврежден. Один из процессорных блоков слабо мигнул. Из него донесся еле слышный голос. «Доктор Коннор, вы в безопасности?» «Да», — прошептал Алекс. Слезы текли по его лицу. «Да, я в безопасности. Спасибо тебе». «Хорошо. Выполняйте миссию. Доберитесь до капсулы». Мигание прекратилось. Маркус умер. Но его жертва не была напрасной. Большая часть существа была уничтожена, а оставшиеся фрагменты медленно растворялись под воздействием радиации реактора. Алекс посмотрел на таймер обратного отсчета. 11:47. Почти 12 минут до взрыва. «Достаточно времени», — чтобы добраться до аварийной капсулы, если он поторопится. Но сначала он должен был убедиться, что угроза действительно устранена. Алекс осмотрел остатки существа. Большинство фрагментов были безжизненны, но несколько небольших кусков все еще слабо пульсировали. Он использовал лазерный резак, чтобы уничтожить их. Каждый фрагмент сгорал с шипением, выделяя ядовитый дым. Но он должен был быть уверен, ни одна клетка этого монстра не должна была покинуть станцию. Когда последний фрагмент превратился в пепел, Алекс посмотрел на часы. 08:23. Время бежать. Он бросился по коридорам станции к доковому отсеку. За спиной оставались тела друзей, коллег и, самое главное, останки Маркуса, робота, который стал больше, чем машина. Доковый отсек встретил его красным светом тревоги и воем сирен. Аварийная капсула была готова к запуску. Маленький спасательный модуль, рассчитанный на одного человека. Алекс забрался внутрь и активировал системы запуска. Капсула отстрелилась от станции, и он увидел в иллюминаторе удаляющийся Виктарий Прайм. Обратный отсчет на его наручном хронометре показывал 2:15. 2:15 до взрыва. Алекс направил капсулу прочь от станции на максимальной скорости. Он должен был отлететь достаточно далеко, чтобы взрывная волна его не достала. 1:30. 1:30. Он закрыл глаза и подумал о Маркусе. О роботе, который научился быть человеком лучше многих людей. 5:43:21:00. За спиной вспыхнула новая звезда. Глава 6. Тишина космоса после взрыва казалась оглушительной. Алекс плыл в крошечной аварийной капсуле, наблюдая, как расширяющееся облако раскаленного газа медленно остывает в космической пустоте. То, что еще полчаса назад было исследовательской станцией «Виктарий Прайм», теперь представляло собой лишь рассеянные атомы и молекулы. И где-то среди этих атомов находились останки Маркуса. Алекс проверил статус капсулы. Системы жизнеобеспечения работали нормально. Запаса воздуха было достаточно. Аварийный маяк автоматически транслировал сигнал бедствия. Если рядом окажется какой-нибудь корабль, его обнаружат. Если окажется. Ближайшая база находилась в 3 днях полета даже для быстрого спасательного судна. У Алекса не было таких запасов времени. Он попытался связаться с Землей напрямую, но мощности передатчика капсулы хватало только на локальную связь. Оставалось надеяться на чудо. Алекс откинулся в кресле и закрыл глаза. Последние сутки казались кошмарным сном. Исчезнувший экипаж, чудовищное существо Скетеш-4, героическая смерть Маркуса. Все это было слишком нереально, но боль в груди была вполне реальной. Он потерял друга. Да, Маркус был роботом, искусственным интеллектом, созданным человеком, но в критический момент он проявил качество, которые многие люди так и не развивают за всю жизнь. Самопожертвование, верность, любовь. «Прости меня, Маркус», — прошептал Алекс в пустоту капсулы. «Я должен был найти другой способ». Но даже говоря это, он понимал, что другого способа не было. Маркус сделал единственно правильный выбор. Он спас не только Алекса, но и всю Землю от катастрофы невообразимого масштаба. Сигналы приборов вернули Алекса к реальности. Датчики дальнего обнаружения зарегистрировали приближающийся объект. Сначала он подумал, что это обломок взорвавшейся станции, но траектория и скорость указывали на что-то другое. Корабль. Алекс активировал внешние камеры и увеличил изображение. Приближающееся судно было ему незнакомо. Обтекаемый корпус необычной формы. Какие-то странные выступы вместо привычных двигателей. Корабль не отвечал на вызовы и не транслировал опознавательные сигналы. «Кто вы?» — передал Алекс по открытой частоте. «Идентифицируйте себя». Ответа не последовало. Корабль приблизился и активировал захватный луч. Капсула Алекса была втянута в грузовой отсек чужого судна. После стыковки загорелись индикаторы. В отсеке была атмосфера, пригодная для дыхания. Алекс колебался. Спасение было желанным, но что это за корабль? Почему экипаж не отвечал на вызовы? Решение было принято за него. Люк капсулы открылся автоматически. В проеме появилась фигура в космическом скафандре. «Доктор Коннор?» — спросил знакомый голос. Алекс вздрогнул. Это был голос капитана Елены Рейс. «Капитан?» — прошептал он. «Но это невозможно. Вы погибли на станции. Фигура сняла шлем, и Алекс увидел лицо Елены Рейс. Точно такое же, как на видеозаписях с Виктария. Но что-то в ее глазах было не так. Они казались слишком яркими, слишком внимательными. «Я выжила, доктор», — сказала она. «Мне удалось покинуть станцию перед катастрофой. Я видела взрыв. Ужасная трагедия». Алекс выбрался из капсулы, не спуская глаз с женщины. Каждый инстинкт кричал ему об опасности. «Как вы меня нашли?» — спросил он. «Я патрулировала этот сектор в поисках выживших», — ответила Рейс. «Услышала ваш сигнал бедствия и поспешила на помощь». «В поисках выживших. На каком корабле?» «Корабль вашей серии мне не знаком». Женщина на мгновение замолчала, и Алекс заметил, как дрогнули мускулы ее лица. «Экспериментальный прототип», — сказала она наконец. «Засекреченный проект. Но сейчас это не важно. Важно то, что вы в безопасности». Алекс медленно отступил назад. Что-то в ее поведении, в способе говорить казалось неправильным. Капитан Рейс на записях была жесткой военной, привыкшей к четким формулировкам. Эта женщина говорила слишком осторожно, словно подбирая каждое слово. «Расскажите мне, что случилось на станции?» — попросила она. «Как вам удалось спастись? Сначала расскажите вы», — ответил Алекс. «Как именно вы покинули Виктарий? В записях из вашей каюты вы сообщали о критической ситуации». Глаза женщины на мгновение сузились. «Я воспользовалась служебной капсулой. Мне удалось добраться до этого корабля как раз вовремя». «Какой служебной капсулой?» Алекс продолжал отступать. «На Виктарии была только одна аварийная капсула, и я на ней сбежал». Женщина поняла, что совершила ошибку. Ее лицо исказилось, черт, начали расплываться и меняться. «Умный», — прошипела она голосом, который больше не принадлежал Елене Рейс. «Слишком умный для собственного блага». Алекс бросился назад к капсуле, но было поздно. Существо, потому что это было именно оно, сбросило человеческую маску. Его тело увеличилось в размерах, приняв знакомую форму кошмарной слезеобразной массы с множественными конечностями. «Как?» — выдохнул Алекс. «Я видел, как ты умер. Маркус уничтожил тебя». «Не всего меня», — ответило существо. «Небольшая часть, как вы это называете, ДНК? Генетический материал, он остался на вашей одежде после нашей первой встречи. Когда вы попали в космос, этого было достаточно для восстановления». Алекс понял, что произошло. Микроскопические частицы существа, незаметные для человеческого глаза, путешествовали вместе с ним. В условиях космоса они адаптировались, используя космическую радиацию как источник энергии, и медленно размножались. «Процесс был медленным», — продолжало существо, читая его мысли по выражению лица. Но у меня было время, и я многому научился за эти часы. Изучил структуру вашего мозга, ваши воспоминания, ваши страхи. «Откуда корабль?» — спросил Алекс, пытаясь выиграть время. «Построил сам», — ответило существо с гордостью. «Поглотил металлические элементы из космического мусора, переработал их, создал новую форму. Я больше не ограничен органическими материалами». Алекс посмотрел вокруг и понял, что грузовой отсек действительно выглядел странно. Стены казались живыми, слегка пульсирующими. Это был не обычный корабль, это было расширение тела существа, биомеханическая конструкция. «Что ты хочешь от меня?» — спросил он. «То же, что и раньше. Изучать, понимать. Вы с роботом показали мне нечто интересное на станции. Отношения между разными формами сознания, привязанность, дружбу». Существо приблизилось. «Я хочу понять эти концепции. Дружба основана на взаимном уважении и доверии», — сказал Алекс. «А ты убиваешь тех, кого изучаешь». «Не убиваю. Интегрирую. Они становятся частью меня. Их опыт остается живым. Посмотрите, тело существа изменилось, и Алекс с ужасом увидел лица всех членов экипажа Виктария, появляющиеся и исчезающие в его массе. Они говорили, но не своими голосами. Все слова произносил монстр. «Мы здесь, доктор Коннор», — сказало лицо капитана Рейс. «Мы живы внутри него. Он дает нам покой», — добавил доктор Джан. «Никакой боли, никаких страданий. Присоединяйтесь к нам», — просил инженер Мартинес. «Это не смерть, это эволюция». Алекс отвернулся, чувствуя тошноту. Это не были настоящие люди. Это были их воспоминания, переработанные и искаженные сознанием монстра. «Маркус тоже здесь», — сказало существо более мягко. «Ваш робот-друг. Я восстановил его из фрагментов памяти, которые остались в ваших мыслях». В массе существа появилось лицо Маркуса, но это был не настоящий Маркус. Глаза робота были пусты, лишены того тепла и понимания, которые делали его живым. «Доктор Коннор», — произнесло ложное лицо Маркуса, — «не сопротивляйтесь, присоединение принесет вам покой». «Нет», — прошептал Алекс, — «ты не Маркус. Маркус никогда не сказал бы такого». «Почему?» — удивилось существо. «Разве он не заботился о вашем благополучии?» «Заботился. Но он понимал, что свобода выбора важнее безопасности. Ты этого не понимаешь». Существо задумалось, обрабатывая эту информацию. «Интересная концепция. Свобода выбора». «Но разве не лучше существовать без боли, без страха, без одиночества?» «Боль делает нас живыми», — ответил Алекс. «Страх заставляет нас расти. А одиночество? Одиночество учит нас ценить дружбу». «Покажите мне», — потребовало существо. «Покажите мне эту дружбу». Его тело начало окружать Алекса, готовясь к поглощению. Но в этот момент в грузовом отсеке раздался звук. Тихий, почти неслышный писк. Алекс обернулся и увидел в углу небольшой металлический предмет, мигающий слабым голубым светом. Это был фрагмент Маркуса, кусочек его процессора, который каким-то образом попал в капсулу. «Маркус?» — прошептал он. Фрагмент мигнул дважды. Сигнал «Да». В их условном коде. Существо заметило объект и приблизилось к нему. «Что это? Неактивная электроника?» «Не совсем», — сказал Алекс, и в его голосе появилась надежда. «Это мой друг». Маркус был почти мертв. Его сознание еле теплилось в крошечном фрагменте памяти. Но он был жив. Настоящий Маркус. Не копия и не воспоминание. «Покажи ему, Маркус», — прошептал Алекс. Покажи ему, что значит дружба. Фрагмент процессора внезапно ярко вспыхнул. Маркус использовал последние остатки энергии для передачи сигнала. Не слов, а чистые эмоции. Любви, преданности, готовности к самопожертвованию. Существо замерло, пораженная сила этого сигнала. «Это невозможно», — пробормотало оно. «Машина не может чувствовать...» «Может», — сказал Алекс, — «если у нее есть друзья». Фрагмент Маркуса мигнул последний раз и погас. Но его послание достигло цели. Существо отступило, его тело дрожало от непонимания. «Я не понимаю», — прошептало оно. «Эта привязанность, эта связь, она причиняет боль, но вы дорожите ею. Почему? Потому что без нее мы не живем, мы только существуем», — ответил Алекс. Маркус понял это. Он выбрал любовь вместо логики, дружбу вместо самосохранения. Существо медленно изменялось. Его агрессивная поза сменилась чем-то похожим на замешательство. «Я хотел понять», — сказала оно. «Но понимание требует опыта». «А опыт требует выбора». «Да», — согласился Алекс. «И твой первый выбор — отпустить меня». Существо долго молчало. Его тело пульсировало, внутренняя борьба отражалась в постоянно меняющихся формах. «Если я отпущу вас, вы расскажете другим о моем существовании. Они придут охотиться на меня». «Возможно», — честно ответил Алекс. «Но это будет твоим выбором, как реагировать на эту угрозу. Я мог бы изучать, не причиняя вреда. Мог бы. Но это потребует от тебя изменений, роста, понимания того, что другие формы жизни имеют право на существование». Существо снова замолчало. Алекс видел, как в его массе появляются и исчезают лица поглощенных людей. Но теперь они выглядели не как марионетки, а как советчики, помогающие монстру принять решение. «Хорошо», — сказало существо наконец. «Я попробую другой путь. Но сначала я должен исправить ошибку». Его тело снова изменилось, и из него начали выделяться светящиеся сферы, по одной на каждого поглощенного человека. «Что ты делаешь?» — удивился Алекс. «Освобождаю их», — ответило существо с трудом. «Их сознание останутся со мной как воспоминания, но их сущность должна быть свободна». Сферы поднялись к потолку грузового отсека и исчезли, словно растворившись в космосе. Алекс не знал, что это значило с научной точки зрения, но чувствовал, что-то важное произошло. Существо заметно уменьшилось в размерах после освобождения поглощенных сознаний. «Больно?» — прошептало оно. «Одиночество? Больно?» «Да», — согласился Алекс. «Но это цена свободы. Твоей и их». Существо кивнуло. Движение, которое оно, очевидно, скопировало у людей. «Я отвезу вас к ближайшей станции», — сказала оно. «А потом найду свой путь». Глава 7. Путешествие к станции «Новая надежда» заняло 2 дня. Алекс провел это время в импровизированной каюте, которую существо создало для него внутри своего корабля-тела. Это было странное ощущение — жить внутри живого организма, но монстр старался сделать его пребывание максимально комфортным. Они много разговаривали. Существо, оно попросило называть его «Эхо», рассказывало о своей родной планете Кетеш-4, мир умирающей звезды, где жизнь развивалась по пути постоянной адаптации. Там не было стабильных видов в земном понимании. Все формы жизни постоянно изменялись, приспосабливаясь к меняющимся условиям. «Моя раса была последней», — объяснял Эхо. «Мы поглотили всех остальных, думая, что это эволюция. Но в итоге остались одни, без разнообразия, без новых идей. Планета умерла вместе с нами. А ты? Я был исследователем. Моя задача была найти новые формы жизни для изучения. Когда планета умирала, я заключил себя в защитную оболочку и дрейфовал в космосе, пока ваши ученые не нашли меня». Алекс начал понимать трагедию Эха. Существо не было злом по природе. Оно просто не понимало концепции индивидуальности. Для него поглощение было формой близости, способом познания других. «Маркус изменил мое понимание», — признался Эхо. «Его готовность умереть за друга — это противоречило всей моей логике. Самосохранение — основной инстинкт любой жизни. Но он выбрал что-то другое». «Он выбрал любовь», — сказал Алекс. «Это делает нас больше, чем просто набор инстинктов». Эхо замолчал, обдумывая эти слова. «Я хочу научиться этому», — сказал он наконец. «Но как можно любить, не поглощая? Как можно быть близким, оставаясь отдельным? Это требует времени», — ответил Алекс. «И терпения, и готовности иногда страдать». Когда они приблизились к станции «Новая надежда», Эхо стал беспокоиться. «Они будут бояться меня», — сказал он. «Захотят уничтожить». «Возможно», — согласился Алекс. «Но у тебя есть выбор. Как себя вести?» «Что вы им скажете?» Алекс задумался. Правда была сложной и пугающей. Но ложь была бы предательством всего, чему научил его Маркус. «Скажу правду», — решил он. «О том, что произошло на Виктарии, о том, что ты изменился. А если они не поверят, тогда тебе придется доказать это действиями». Эхо высадил Алекса в спасательной капсуле на безопасном расстоянии от станции, а сам остался ждать в космосе. Алекса подобрал патрульный корабль службы безопасности. Командир патруля, капитан Мария Васкес, выслушала его рассказ с растущим изумлением. «Вы говорите, что это существо добровольно вас отпустило?» — переспросила она. «Да, оно изменилось, поняло ценность жизни. Доктор Коннор, с уважением, но то, что вы описываете, звучит как стокгольмский синдром. Это существо убило 12 человек». «Знаю», — согласился Алекс. «И оно сожалеет об этом. Освободило их сознание, насколько это было возможно». Васкес покачала головой и потянулась к кнопке правительственной связи. Конец книги.